Радуясь передышке, я обернулась и с вежливым вниманием посмотрела на общительную незнакомку. 52-й размер. Широкая хламида экстремальной леопардовой расцветки, наверняка из бутика Леонардо. У меня глаз наметанный. Сара Джейн в свое время отвалила кучу денег за несколько его вещей и клялась, что они того стоили. Любопытно, кто эта женщина, которой хватает средств и здравого смысла одеваться у Леонардо? Я скосила глаза в ее анкету, но разглядела только дату рождения. Боже! Ей всего 19! Чудовищно! На вид лет на 10 больше. Ума не приложу, как ответить на последний вопрос. А я выбрать никак не могла. Столько всего хочется. В итоге написала, что мечтаю летать на дельтаплане, играть на пианино и похудеть. А что, разве вы никогда не были худой? Поразилась я. Ни секунды, с рождения набираю вес. Девушка рассмеялась и заправила за ухо несуществующую прядь, якобы упавшую на глаза. На пухлом пальце с идеально отполированным ногтем сверкнул бриллиант. Точно к таким же приемам прибегала Сара Джейн, поправляла безукоризненную прическу, смахивала с плеч отсутствующие пылинки, и все это для того, чтобы продемонстрировать перстень или привлечь внимание к серьгам. Размахивая 10-каратным кабошоном, как крестом перед вампиром, она по-своему защищалась от возможных насмешек и презрительных взглядов, словно мерцание драгоценности способно зачаровать недобрые мысли. Чем больше она толстела, тем одержимее холила кожу, волосы, ногти, тем тщательнее красилась, одевалась и обвешивалась украшениями. Прическа, музейная брошь превращались в магические амулеты, отвлекающие внимание от ее толщины. У нас в семье толстых больше нет, все в полном трансе. Как это я такая уродилась? Правда, изредка мне удавалось похудеть почти до 70, но я тут же отъедалась обратно. А у вас как? Я всю жизнь была худой, а потом бросила курить и начала есть. По мне, так вы и сейчас не толстая. Я горько усмехнулась. Разве ей объяснишь? Небось, гадает, на кой черт я вообще сюда явилась? Надеюсь вернуться к нормальному весу, прежде чем окончательно расползусь. Понимаю, тяжело, наверное, наблюдать, как твое стройное тело обрастает складками, становится неповоротливым и бесформенным. Со мной такое тоже случалось, только совсем наоборот. Когда во мне оставалось всего 70 кило, я в зеркало не могла смотреть от омерзения. Настолько отвратительное было зрелище, аж жуть брала. Шестое чувство вопило во весь голос. «Детка, завязывай ты с этой бредовой диетой!» А не то вовсе испаришься. И все же вы здесь. Ее объяснение дышало беззлобным цинизмом. Оказывается, худосочные родители предложили неправильной дочери поездку в Европу в награду за скинутый вес. И именно так я заработала машину и квартиру. Услышав, что ее вызывают, она с трудом выбралась из-за стола, промокнула платком усеянное капельками пота лицо и ушла на прощание, пожелав мне удачи. Я проводила ее взглядом. Девчонка пользуется своим ожирением, чтобы манипулировать родителями. А они почему совали дочери взятки? Потому что любили и желали добра? Или попросту стыдились ее? Я тихо выругалась. Лишний вес искажал и уродовал рассудок, превращался в безумие, в навязчивую идею. Все в жизни виделось в кривом зеркале. Во мне он вызывал полнейшую растерянность и гнев. Прежде я не задумывалась над тем, сколько вешу, а теперь думаю об этом беспрерывно. Наконец настала и моя очередь. Сначала меня взяли в оборот медсестры, измерили пульс, температуру и прочие признаки жизни, выдавили кровь из пальца, заставили помочиться в баночку, обмерили сантиметром, загнали на весы. Вышло 74 килограмма и 50 граммов. Знаем мы эти весы в медицинских кабинетах. Всегда врут, причем не в лучшую сторону. Да я еще и позавтракала. Но вот последняя процедура заинтриговала. Меня подвели к большой железной коробке с черным экраном наверху. Из коробки торчала длинная пластиковая трубка толщиной с палец. Велели вдохнуть поглубже и, что есть силы, дунуть в трубку, что я и проделала. Экран ожил, засветился цифрами, быстро пробежавшими от 0 до 25. «Для чего эта штука?» — спросила я. «Это, чтоб мы могли знать, как вы слушаетесь доктора. — ответила сестра, занося показания в мою карточку. «Как это?» «Когда вы худеете, ваш организм сжигает излишки жира. Этот процесс называется кетоз. Наш аппарат следит за его динамикой. Сейчас у вас показатель 25 баллов. Но если вы будете соблюдать все рекомендации доктора Чена, на следующей неделе он окажется повыше». «Разве взвешивания недостаточно?» «На какие только ухищрения не идут иные пациентки», — объяснила сестра. «Глотают перед приемом мочегонные или ставят клизмы, пытаются убедить нас, будто и вправду худеют. Весы могут соврать. Этот аппарат никогда». Покончив с обмерами и анализами, меня припроводили в кабинет врача. Предложили подождать и оставили наедине с кипой журналов и кучей страхов. Приведя себя в порядок после осмотра, я осторожно приоткрыла дверь. Небольшой коридорчик, в который выходят еще несколько дверей, но все закрыты, и за всеми тишина. Я-то надеялась по звукам догадаться, чего мне ждать от встречи с мистером Ченом. Кэтлин ни словом не обмолвилась о самом процессе гипноза. Итак, я терзалась неведением и места себе не находила. С изучением кабинета, к сожалению, покончила за 2 минуты. Ничего особенного он собой не представлял. Ни тебе крокодильих чучел, ни магических шаров, ни дипломов на стенах. Я перебрала стопку дамских журналов. «Идеальный дом», «Вог», «Гламур» и прочая глянцевая ерунда. На обложке непременно реклама нового диетического центра или средства для похудения, а внутри неиссякаемый фонтан рецептов, кулинарных советов. На фотографиях во весь разворот печенье с шоколадной стружкой. Меренги. Пронизанный солнцем виноград, крохотные маринованные огурчики и оливки, жареные бараньи ноги, белоснежные горы взбитых сливок. Я взглянула на часы. Всего 11:30. Только час, а уже умираю голодной смертью. «Миссис Аверс?» В комнату быстро прошел доктор Чен, массивный, широкоплечий, ничего общего с карликом из моих ночных кошмаров. Усевшись за стол и переместив очки со лба на переносицу, он для начала пробежал глазами бумаги. В уголках глаз и рта мелкие морщинки, от которых взгляд делается проницательнее, а улыбка мудрее. Доктор резко откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Значит, вы подруга Кэтлин?» «Да». «Девушка с характером, не так ли?» «Именно». Он сдвинул очки обратно на лоб. «Вас беспокоит лишний вес? Поэтому я здесь». «А как вы относитесь к гипнозу, простите?» «Видите ли, гипноз — вещь на любителя. Кэтлин сделала ставку на него, но с некоторыми пациентами я ограничиваюсь обычными консультациями. Не всякому по нраву оказаться под гипнозом». «Выходит, я не одинока». «Правда? А почему?» Он пожал плечами. «Думаю, всему виной страх перед чужой волей, страх утратить контроль над собой». «По-моему, мы и так утратили контроль над собой, по крайней мере, в еде. Поэтому и очутились в вашем кабинете». «Вы именно так себя ощущаете, миссис Аверс? Как человек, утративший контроль над собой?» «Уж над весом точно». Он придвинул мою анкету, пробежал глазами несколько записей, кивая каким-то своим мыслям, и заговорил, не отрываясь от страниц. «По-вашему, выходит, что ожирение — проблема всеобщая, эдакое универсальное зло? Потерял контроль над собой, растолстел. Замкнутый круг. Если бы еще имелось универсальное решение, как бы упростилась моя работа? Но, поверьте, его нет. Сколько у меня пациенток, столько и причин ожирения. А есть и такие, кто доволен своим нынешним весом и вовсе не желает худеть. Их принуждают врачи, грозят инфарктами или воспалением суставов. Далеко не каждый стремится быть худым и не любой ценой. Повторяю, для кого-то из моих пациенток лишний вес как раз и есть доказательство свободы. Залог того, что они сами управляют своей жизнью, сами ее контролируют. Я вспомнила юную толстуху, с которой разговаривалась в приемной. С помощью лишнего веса девчонка наловчилась контролировать не только себя, но и родителей. Доктор Чен подытожил. «Одной отвратителен лишний вес, другой — худоба. От этого зачастую и зависит, от чего мне придется лечить ее, от ожирения или анорексии. Ее?» Непроницаемые азиатские глаза, не мигая, смотрели на меня. «Уже гипнотизирует? Я уставилась в завиток на обоих, возле уха доктора. «Как правило, мои пациенты женщины, миссис Аверс. Почему?» Он рассмеялся. «В двух словах не расскажешь, а фундаментальные психологические исследования сейчас не ко времени. Но факт остается фактом. 9 из 10 моих пациентов с проблемами веса — женщины. Мужчин — считанные единицы, да и тех обычно силком приводят жены или направляют врачи». Он помолчал. «Так как насчет гипноза?» «Почему не попробовать? Правда, я не уверена, что поддаюсь внушению». «Никогда не пробовали?» Улыбка у доктора Чена была самая располагающая. «Однажды было дело. Мне тогда исполнилось 11. Жутко развалился зуб, и стоматолог решил применить ко мне новомодную методику обезболивания без лекарств. И что же? Он велел мне выпятить большой палец, сосредоточиться на нем и громко, отчетливо считать назад от 10. И мы дружно стали пялиться на мой палец. Зрелище было до того дурацкое, что ни о чем другом я думать не могла. В детстве я грызла ногти. А в тот раз, в довершение всех бед, в ранку попала грязь. Палец раздулся и переливался зеленым и красным. Я заявила, что уже загипнотизировалась, лишь бы поскорее спрятать палец». Я замолчала и поежилась. До сих пор в дрожь кидает, как вспомню визг бормашины. Доктор Чен взглянул на мои руки. «Вижу, вы перестали грызть ногти. Через минуту после первой затяжки». «А теперь вы заменили сигареты едой, верно?» Я уныло кивнула и тоже уставилась на свои трясущиеся ладони. Пришлось стиснуть руки коленями. Замкнутый круг, и чем дальше, тем хуже. Бег на костылях. Избавиться от одного транквилизатора, чтобы ухватиться за следующий, похлеще. Вероятно, прекратив есть, начну пить. Открою вам тайну. Вы не обязаны бегать по этому кругу. Может, именно сейчас вам хватит сил разорвать его и двинуться собственной дорогой, отбросив костыли раз и навсегда. Пол ушел из-под ног. Но только у меня. Доктор ничего не заметил. «Думаете, вы сможете меня загипнотизировать?» «Это легко проверить». Он щелкнул какими-то переключателями, погас верхний свет, вместо него зажегся приглушенный, рассеянный боковой. «Сядьте ровно». Голос доктора звучал размеренно, интонации убаюкивали. «Вот так. Теперь опустите руки на подлокотники. Расслабьтесь. Смотрите на тень на стене. Слушайте мой голос. Сейчас начну считать до 10, и ваши веки станут тяжелыми, такими тяжелыми, что опустятся сами собой. 1. Меня обволокло теплом и умиротворением. 2. 3. Веки отяжелели. Не ощущая собственного тела, я поплыла в густеющую тень на стене. Вот только смотреть на нее становилось все труднее. Глаза упрямо закрывались. На счет 10 я уронила веки и растворилась в темноте. Нет, я могла открыть глаза в любой момент, но так не хотелось напрягаться. Да и незачем. В мирной тьме так спокойно и уютно. Лучше остаться в ней и внимать голосу, который пронизывает ее всю и наполняет вибрациями. Я скольжу за голосом, все дальше и дальше в темноту, и соглашаюсь с ним, что на этой неделе не захочу и не стану есть шоколад, конфеты, белый хлеб, чипсы, пиццу, пирожные, сдобу и все прочие излишества. А проголодавшись, глубоко вздохну, и все пройдет. Если искушение станет непреодолимым, то представлю себя такой, какой мечтаю выглядеть, и голод отступит. И буду вставать из-за стола, едва заморив червячка, сколько бы еды ни оставалось на тарелке. Я твердо знаю, что так и будет. Я хочу остаться в ласковой темноте, гудящей низким голосом, который рассказывает мне, как я красива сейчас и какой красавицей стану совсем скоро, и не желаю выныривать из нее, возвращаться назад. 10. 9. Голос отделяется от темноты, он все определеннее звучит из одной точки, где брежет свет. 8. 7. Позвольте остаться, я не хочу обратно. Но нет, Из век уходит свинцовая тяжесть, тело словно всплывает со дна озера пузырьком воздуха, и когда звучит «раз», я открываю глаза. Никаких перемен. Матовый плафон под потолком снова заливает кабинет приятно ярким светом. На меня смотрят непроницаемые глаза доктора Чена. Я не представляла, сколько прошло времени, а главное, так и не поняла, удался гипноз или нет. «Кто может знать наверняка?» — улыбнулся доктор Чен. «Поглядим, как у вас пойдут дела на этой неделе. Это единственный критерий. Он протянул мне листок бумаги. Вот ваша диета. Это лишь 800 калорий в день, поэтому сестра даст вам витаминные добавки. Ни в коем случае не забывайте их принимать. И непременно выпивайте 6-8 стаканов воды ежедневно, чтобы вымывать шлаки. Есть у вас вопросы?» Я не смогла придумать ни одного. Мы пожали друг другу руки, и доктор исчез в соседней комнате. Загрузив сумку мультивитаминным комплексом, упаковками витамина В и глюконатом кальция, я записалась на следующий прием и заплатила $150 за нынешний. Сюда входила и стоимость медосмотра. На этом первый визит к мозгоправу благополучно завершился. Окрыленная, я помчалась к офису Кэтлин. Мы уговорились вместе перекусить. На полпути на меня навалились сомнения. Она наверняка начнет выспрашивать, как прошел сеанс гипноза. И что отвечать? По дороге попал салаток со сладким попкорном. Меня окутал густой аппетитный запах. Тот волшебный аромат, что превращает процветающих бизнесменов и элегантных дам в первоклашек, тянущихся за пакетиком засахаренной кукурузы. Я глубоко вздохнула и спокойно прошла мимо. Никогда, ни разу в жизни мне не удавалось пройти мимо лотка с попкорном, даже когда была худой, как палка. Выходит, гипноз удался. Вот теперь я преисполнилась глубочайшего доверия к доктору Чену и его фантастическому методу. Энтузиазм самоотверженной диетички вспыхнул во мне с небывалой силой. Выпятив грудь завтрашней худосочной красавицы, я решительно зашагала навстречу с Кэтлин.